Глава 6. Элис обмерла. Она уже хотела заявить, что все это выдумки и чепуха, хотела подняться и гордо уйти, но так и не смогла раскрыть рот. Перед глазами у нее все поплыло, сердце бухало где-то в горле. «Мне следует поздравить вас», — не скрывая своей неприязни, резко заявила Летти. «Или, может, стоит подождать поздравлениями?» «Нет, на этот раз я намерен довести дело до конца». Кевин рассмеялся, но Летти в ответ лишь презрительно поджала губы. «Надеюсь, Элис, вы отдаете себе отчет, на что идете», — сказала она. «Она уже познакомилась с твоей семьей?» — спросила Летти, бросив на Элис откровенно уничтожающий взгляд, который, казалось, говорил: «Лучше отправляйся туда, откуда явилась». Элис оторопела от такой бесцеремонности. «Я уверен, что они, как и я, придут от нее в восторг», — с улыбкой сказал Кевин. «Давайте выпьем за это», — шутливо предложил он. Элис почувствовала, что краснеет. На этот раз шутка зашла слишком далеко. Она вскочила, бросив на Кевина свирепый взгляд. «Милые бронятся, только тешатся», — злорадно рассмеялась Летти. «Смотрите. Дорогая, не упустите его, как это случилось со мной». «Ну ладно, нам пора», — быстро сказал Кевин. «Я совсем забыл, что у Элис болит голова. Встретимся в другой раз, Летти», — сказал он, крепко обнимая Элис за талию. От прикосновения его руки она сжалась, чувствуя, как снова в ее теле пробуждается чувственное волнение. «Помолвку вы, конечно, будете отмечать в Мэнор. Помнится, наша была очень пышной», — Летти произнесла эту фразу весьма кислым тоном. «Нет, наша будет скромнее». «Элис не любит шумихи», — пояснил Кевин, слегка подталкивая вперед Элис. «Послушай, нам пора. Рад был повидать тебя, Летти. Не пропадай». Девушки обменялись неискренними улыбками, и прежде чем Элис успела произнести хоть слово, Кевин быстро увлек ее за собой к выходу. Но как только они оказались на улице, Элис вырвалась из его объятий. «Что, черт возьми, вы себе позволяете?» Не обращая внимания на начинающийся дождь, набросилась на него Элис. «А мне это показалось неплохой идеей», — начал было Кевин. Но Элис буквально кипела от ярости. Как он посмел разыграть с ней такую гнусную, идиотскую шутку, а? Этот человек просто невыносим. Элис развернулась и с оскорбленным видом, не обращая внимания на попытки Кевина ее остановить, быстро пошла в сторону здания корпорации Хант. Правда, у нее был и другой резон спешить. Начинался сильный дождь, а у Элис не было с собой зонтика. Почти бегом она преодолела оставшуюся часть улицы, ворвалась в подъезд и поторопилась вскочить в лифт, словно боялась, что Кевин погонится за ней. Однако он отстал еще возле бистро. Элис вошла в свой кабинет и с силой хлопнула дверью. В жизни ей еще не приходилось испытывать подобной ярости. Надо было окунуться с головой в дела, чтобы забыть о раздражении. Едва она принялась за работу, как дверь распахнулась с такой силой, что с треском ударилась о стену. От сквозняка бумаги вихрем разлетелись со стола. Элис вскинула голову, в дверях стоял Кевин. Он промок с головы до ног. Его глаза пылали гневным огнем. Светло-серый костюм почернел от насквозь пропитавшей его воды. На секунду Элис почувствовала себя нашкодившим ребенком, тем не менее быстро вскочила с места, готовая к отпору. У нее найдется, что сказать Кевину Брэдли. «Будьте любезны закрыть дверь с той стороны, мистер Брэдли», — ледяным тоном произнесла она. Но на этот раз железная выдержка изменила Кевину. Не отводя от Элис злобного взгляда, он мощным ударом ноги захлопнул дверь. От этого ее отвращение к нему лишь усилилось. Точно так же пинал дверь ногой Дон, когда был в озлоблении. «Как вы посмели бросить меня под проливным дождем?» — рявкнул он, сверкая глазами. «Бросить вас? О, подумать только, как же я посмела бросить моего бедного жениха!» — яростно прошипела Элис сквозь зубы. «Знаете, леди, возможно, вы никогда не были так близки к замужеству, как тогда», — неожиданно миролюбиво сказал Кевин. «Слава богу, я никогда особенно не рвалась замуж. А даже если бы хотела этого, то, конечно, никогда бы не вышла замуж за такого, как вы. Бросила Элис, стараясь побольнее уколоть его. «Такого, как я?» Перегнувшись через стол, угрожающе прорычал он. «Да что вы вообще знаете о мужчинах, вы, унылая святоша?» «Все мужчины — мерзавцы и свиньи, а вы...» «Ваше поведение доказывает лишний раз, что это истинная правда». Голос Элис дрожал от злобы. «Мое поведение?» Кевин был поражен, но Элис, не давая ему продолжить, прошипела. «Вы бездельник, аморальный тип, мод и распутник. Вы даже не представляете себе, что такое труд и ответственность. А женщины, по вашему мнению, только орудие для удовольствий». «Итак, это ваше окончательное мнение обо мне, да?» Голос Кевина звучал тихо, но в нем чувствовалась угроза. Он отошел от стола и начал медленно огибать его. Элис со страхом наблюдала, как он приближается к ней. «Не очень-то вы высокого мнения обо мне, не так ли?» — спросил он. «Думаю, разговор окончен, мистер Брэдли», — срывающимся от волнения голосом сказала Элис, отступая назад, когда Кевин подошел к ней еще ближе. «Я тоже так думаю, мисс Пауэр», — медленно протянул он. «Я всегда считал, что лучше действовать, чем говорить». Его голос вдруг стал заворожительным, нежным, но это лишь еще сильнее напугало Элис. Она почувствовала, как забилось сердце, и внутри все похолодело от взгляда горящих глаз Кевина, в которых ясно читалось желание. «Кевин!» Элис произнесла его непроизвольно, но он истолковал это как приглашение. И Элис с ужасом поняла, что вопреки всякой логике и здравому смыслу, вместо страха она испытывает вожделение. Напряженность исчезла с его лица, теперь оно стало нежным и вместе с тем непреклонным. Элис бессознательным жестом облизала губы и приоткрыла рот, как бы приглашая его. Она знала, что он поцелует ее. С того дня на пляже она постоянно мечтала об этом. Ей хотелось снова ощутить вкус его губ, впитать в себя его силу. Но одновременно с этим в темных углах подсознания клубился дикий ужас перед тем, что за этим последует. Кевин привлек ее к себе, зарылся лицом в ее волосы и погрузил в них свои пальцы, теребя, вынимая одну за другой шпильки, которые со звоном падали на пол. Он провел носом по ее уху и нежно поцеловал мочку. Элис почувствовала, как у нее подкашиваются ноги, и еще теснее прижалась к нему. Обняв ее за шею, Кевин поймал своими губами ее губы. Пылкость его поцелуя поразила Элис, но она ответила на него столь же страстно. Кевин не оторвался от ее рта, и она почувствовала, что слабеет. В ее теле поднималось и росло чувственное влечение к мужчине, уже давно подавленное, заглушенное животным страхом и ненавистью. Кевин еще сильнее сжал ее в объятиях, и Элис обвела руками его шею. Она чувствовала, как под рубашкой бугрятся его упругие мышцы, и это лишь усиливало ее возбуждение, хотя где-то в глубине души бился темный страх. Поцелуи Кевина становились все горячее, и Элис буквально таяла в его объятиях. Их тела слились, она каждой клеточкой своего тела тянулась к нему, не желая покидать его объятий. Она чувствовала себя желанной и все глубже погружалась в бурлящие волны наслаждения. Забыв обо всем на свете, кроме своей страсти, они не услышали резкого стука в двери и испуганно отпрянули друг от друга, когда рядом раздался голос Джеймса. «Итак...» «Летти Сеффолк оказалась права», — произнес он, когда они молча уставились на него. Лицо Элис пылало от стыда. Дрожащими руками она стала судорожно подбирать с пола и письменного стола свои шпильки и попыталась заколоть волосы, но ослабевшие пальцы не слушались ее. «Да я все объясню тебе, Джемми», — сказал Кевин, прекрасно зная, что тот ненавидит, когда его так называют, а затем кончиком пальца нежно коснулся губ Элис. «Увидимся позже», — хрипло произнес он. Элис молча кивнула в ответ, не в состоянии понять, как вообще она могла оказаться в подобном положении. Спотыкаясь, она побрела в туалет, где постаралась привести в порядок волосы и вновь густо накрасила губы. Взглянув на себя в зеркало, она слегка нахмурилась. Вместо прежней хладнокровной и деловой мисс Пауэр на нее смотрела совсем другая женщина с блестящими глазами и пылающими без всяких румян щеками, с радостной и очень соблазнительной улыбкой на посвежевших и внезапно пополневших губах. Это было лицо довольной и счастливой женщины, и не заметить перемен в ее облике было просто невозможно. Она вернулась к себе в кабинет, закрыла дверь и с жаром принялась за работу. Но как она ни старалась, Мысли о Кевине не покидали ее, заставляя забывать обо всем на свете. Она по-прежнему чувствовала прикосновение его губ, их вкус, ее преследовал запах его одеколона. Элис впервые в жизни почувствовала облегчение, когда часы возвестили об окончании рабочего дня. Меньше всего ей хотелось вновь столкнуться с Кевином, по крайней мере, до тех пор, пока она не сумеет разобраться в собственных чувствах. Войдя в свою квартиру, Элис почувствовала, что наконец может забыть о сегодняшних неприятностях. Она любила возвращаться домой. Это был настоящий дом, о котором она столько лет мечтала. Здесь царили чистота и прохлада. Кровать была аккуратно застелена, в ванной лежала стопка мягких махровых полотенец, а холодильник просто ломился от вкусной снеди. Элис прошла в уютную гостиную и выбрала любимую пластинку. Нежные звуки музыки наполнили комнату. Прежде чем отправиться принять душ, она сунула в духовку цеплящую грудку в фольге. После душа Элис надела серые трикотажные брюки, мешковатую блузу и пару толстых носков. Тряхнув головой, так что ее густые волосы свободно рассыпались по плечам, она вернулась на кухню. Элис так глубоко погрузилась в повседневные дела, что поначалу даже не расслышала звонок в дверь. Она поразилась, ведь у нее не было ни родных, ни друзей, так что прийти к ней было некому. Однако Элис быстро встала и пошла к двери. Взглянув в глазок, она обомлела. Перед ней стоял Кевин Брэдли собственной персоной. «Зачем вы пришли?» Слабым голосом пролепетала Элис, слегка приоткрыв дверь через цепочку. «Что вам от меня нужно?» «Я хочу поговорить с вами». «Пожалуйста, поговорим завтра». «Нет, я хочу сделать это сегодня». Кевин шагнул к двери и взялся за нее так, что закрыть дверь Элис могла бы, только прищемив ему пальцы. «Хорошо», — неуверенно сказала она. «Подождите пару минут». Элис стремительно кинулась в гостиную, быстренько подправила подушки, убрала грязную тарелку и вновь включила проигрыватель. Никто и никогда до этого не приходил к ней, и она хотела, чтобы ее дом выглядел идеально. Только после этого Элис вернулась в прихожую и открыла дверь. «У вас очень красиво», — переступая порог, заметил Кевин. «Вы умеете создать уют». Он тепло улыбнулся, и сердце Элис замерло от этого неожиданного комплимента. «Проходите. Чай или кофе?» «Я не держу дома спиртных напитков», — робко сказала она, вдруг осознав, что даже если не пьешь сама, то все равно надо иметь что-нибудь на случай прихода гостей. «Хотя, какие у меня бывают гости», — подумала Элис, и ей стало досадно. «Чай меня вполне устроит, я не пью за рулем», — сказал он, усаживаясь, и Элис вдруг почему-то смутилась. Заметив ее смущение, Кевин улыбнулся. «Я поставлю чайник», — тихо сказала она, тоже улыбаясь в ответ. «У вас тут совсем неплохо. Однако дом — это еще не все для человека, особенно для такой умной и привлекательной молодой женщины». Элис услышала эту фразу, возвращаясь из кухни с блюдом печенья и чашками. «Мне вполне хватает моего дома. Я с детства мечтала о своем доме, и больше мне ничего не нужно», — твердо ответила она, ставя печенье и чашки на стол. «Выходит, вы настоящая отшельница», — насмешливо сказал Кевин. «Я люблю быть одна. Мне так намного спокойнее». Элис надеялась, что хотя бы на сей раз ей удастся избежать тягостного спора. «Но ведь вам наверняка бывает одиноко». «Нет». Элис запнулась. «Никогда». «Неправда». «Правда?» — с жаром заявила Элис. «Одной мне легко. Я не люблю, когда люди покушаются на мое одиночество». «Что за белиберду вы болтаете?» Кевин недовольно сморщился. «Но это действительно так», — возразила Элис. «Не пытайтесь сделать из меня дурака», — произнес он, пристально посмотрев на нее. «Вы стараетесь поскорее сбежать, чтобы спрятаться здесь, в своей норе, ибо что-то пугает вас. Что это? Чего вы так панически боитесь?» — спросил он спокойным, но властным тоном. «Кто или что страшит вас, Элис?» «Никто и ничто меня не страшит», — раздраженно буркнула Элис, вставая с кресла. «Тогда почему же вы живете, будто монахиня в своей келье?» — спросил Кевин с легкой улыбкой. «Ну, потому что мне так нравится», — бросила Элис. «Ладно, что вам от меня нужно?» «Я просто пришел в гости». «Да будет вам!» — теряя терпение, воскликнула Элис. Ее бесило, что он все обращает в шутку. «Хорошо. Это касается нашей помолвки», — старательно избегая ее взгляда, признался Кевин. «Простите, не поняла». «Нашей помолвки», — сконфуженно улыбаясь, повторил он. Что-то в его тоне насторожило Элис. «Мы не помолвлены», — стиснув от ярости зубы, напомнила она. «Пока нет», — подтвердил он, и его лицо расплылось в улыбке. Элис недоуменно уставилась на него. Что это с ним? «Пока нет?» — осторожно повторила она. Она понимала, что он шутит, серьезно говорить о таких вещах он не мог, но на какой-то сумасшедший миг перспектива оказаться женой Кевина Брэдли показалась ей очень привлекательной. «Именно это я и хотел с вами обсудить», — обратился он к ней, устраиваясь поудобнее на диване и вытягивая перед собой ноги. Судя по всему, он чувствовал себя здесь вполне непринужденно. «Что?» Его спокойствие вызывало у Элис приступ острой ненависти. Она понимала, что он играет с ней, и это бесило ее. «Не сердитесь», — сказал Кевин, поднимая руку. «Подождите». «Что, черт возьми, вы несете?» — грубо оборвала его Элис, яростно сверкнув глазами. Кевин тяжело вздохнул и опустил плечи, как бы признавая свое поражение. «Джеймс застал нас. До этого ему позвонила Летти, чтобы узнать, действительно ли мы помолвлены. А когда он пришел спросить... ну, все остальное вам известно», — запинаясь, закончил он. «И вы, конечно, сказали ему, что это полная ерунда?» — сомнением спросила Элис, от волнения теребя прядь своих густых волос. «Конечно». «Слава богу», — выдохнула она, но... к облегчению странным образом примешивалось чувство разочарования. «Я сказал ему, что мы не сможем обручиться, пока вы не познакомитесь с матушкой Брэдли». «С кем?» «С моей бабкой. Она у нас что-то вроде главы семьи», — пояснил Кевин. При этом легкая тень пробежала по его лицу, а голос стал серьезным. «Придется вас представить ей, прежде чем мы обручимся», — внезапно помрачнев, закончил он. «Но мы же не собираемся обручаться», — запротестовала Элис. Ей стало не по себе, когда она заметила произошедшую с Кевином перемену. Он был не похож на самого себя. «Пока нет». «Да что вы заладили, пока нет? Я не собираюсь обручаться с вами ни сейчас, ни в будущем». «Ну почему?» «Почему?» — презрительно повторила Элис. «Вы что, совсем ума лишились?» «Да, я без ума от вас», — произнес Кевин и взял ее руки в свои. Элис почувствовала, как от его прикосновения все внутри у нее замерло. «Прекратите!» — закричала она, вырываясь. «Что это еще за глупости?» «Ну ладно, признаюсь. Я хочу, чтобы вы стали моей невестой». «Нет». «Ну хотя бы на время». «Ни за что». «Я умоляю вас, согласитесь». «Зачем?» «Я должен был жениться на Лете Сайфолк, но я...» Смутившись, Кевин запнулся. «Вы бросили ее?» Закончила за него Элис. Кевин отвел глаза, чтобы избежать ее обвиняющего взгляда. «Элис», — обиженно произнес он, — «почему вы меня так ненавидите? За что?» В его голосе слышалась мольба, заставившая ее немного смягчиться. «Я бы не стал просить вас, если бы не мое отчаянное положение». «Благодарю покорно», — съязвила Элис. «Простите, но вам известно, что я имею в виду?» Кевин улыбнулся. «Мне нужна ваша помощь». «Почему?» «По многим причинам. Во-первых, я не хочу, чтобы Летти воображала, что я все еще свободен». Элис бросила на него уничтожающий взгляд. «Пусть он не воображает, что она ради этого согласится разыгрывать всю эту гнусную комедию». «Второе то, что я действительно хочу разобраться в том, кто скупает акции компании. Мне кажется, что это люди напрямую с ней связаны». Кевин откинулся на спинку кресла, испытующе поглядел на Элис. «Не понимаю, как фиктивная помолвка поможет в этом деле». Элис удивленно подняла брови. «Я хочу, чтобы все думали, что мы с вами по уши влюблены друг в друга. И люди потеряют бдительность, и это заставит их совершать ошибки», — самодовольным тоном заявил он. «Понятно, но разве мы не можем просто работать над этим вместе?» «Ах, почему вы столь неромантичны?» — со смехом сказал Кевин. «Пусть все считают, что у нас бурный роман». Элис хмыкнула и недоверчиво взглянула на него, затем взяла поднос и отправилась в кухню. Ей было необходимо все взвесить. «Вы согласны? Да или нет?» — раздалось ей вслед. «Я не знаю», — вернувшись в комнату, ответила Элис. «Я совсем не умею притворяться», — призналась она. «Вам вовсе не придется притворяться», — многозначительно улыбаясь, произнес Кевин, затем внезапно притянул ее к себе и поцеловал в губы. «По крайней мере...» «Здесь у нас полное взаимопонимание», — не выпуская ее из объятий, ласково прошептал он. «Не уверена в этом». Следующий еще более страстный поцелуй поколебал решимость Элис, но она продолжала упорствовать. Это безумие. И снова Кевин поцеловал ее, на этот раз еще крепче, так что Элли стало немного больно. Ослабев, она прижалась к его груди, обвела руками его мощную шею. Ее затылку было так уютно в его руке, а губы не хотели отрываться от его губ, все больше разгораясь от пылких поцелуев Кевина. «Пожалуйста», — прошептал он, щекочая своим горячим дыханием ухо Элис. «Это будет...» «Не вздумай сказать забавно», — внезапно перейдя на «ты», перебила его Элис и, откинувшись назад, заглянула ему в глаза. «Я согласна, но при одном условии. Я хочу быть полностью в курсе всех дел», — твердо сказала она, изо всех сил стараясь собраться с мыслями, что было нелегко в объятиях Кевина. «Естественно», — с улыбкой сказал он. От этой улыбки у Элис потеплело на душе. Она еще крепче прижалась к нему, и Элис ощутила, как вдруг по ее спине пробежал знакомый холодок, а сердце замерло. Ужас того дня снова просыпался в ее душе. «Но мы помолвлены не по-настоящему», — напомнила она ему, когда он зарылся лицом в ее волосы. Его горячее дыхание обжигало ей шею, заставляя все внутри сжиматься от вожделения. «Как приятно пахнут твои волосы», — прошептал он. «Это средство от вшей», — попыталась сострить Элис. «Осторожнее, Элли! Похоже, у тебя начинает просыпаться чувство юмора», — насмешливо бросил Кевин. «Твои волосы пахнут персиком. Обожаю этот запах». Он еще глубже зарылся лицом в густые медные пряди ее волос. «Тогда отправляйся домой и открой банку с персиковым компотом и нюхай сколько захочешь, а меня оставь в покое», — сказала она, когда сильные пальцы Кевина стали нежно поглаживать ее шею. Элис чувствовала, как подгибаются ее ноги, начинает кружиться голова, а это становилось опасным. Ей была хорошо известна его репутация соблазнителя, но, несмотря на это, она не могла противостоять его роковым чарам. «Ты же совсем не этого хочешь», — прошептал Кевин, нежно покусывая мочку ее уха, отчего Элис слегка застонала. «Нет, не хочу». Элис попыталась высвободиться, но ослабевшее тело не слушалось ее. Руки предательски дрожали, а голос срывался. «Какая же ты лгунья!» Голос Кевина снова стал насмешливым. Его рука тем временем расстегивала пуговицы ее рубашки, пальцы его проскользнули под воротник, коснулись ее обнаженной груди. Элис рванулась, словно ужаленная. «Уходи!» Задыхаясь то ли от страсти, то ли от страха, произнесла она: «Хватит уже!» «А может быть, не хватит?» Чувственный шепот Кевина заставлял ее опять терять голову. «Может быть...» «Нет, нет, уходи!» — взмолилась Элис. «Перестань, умоляю!» Кевин недоуменно пожал плечами и встал. На его лице появилось ироническое выражение. «У тебя найдется по-настоящему шикарный наряд, чтобы достойно выглядеть завтра вечером?» — небрежно спросил он. «Завтра вечером?» «Нам предстоит встреча с моей бабкой». «Ты шутишь!» — воскликнула пораженная Элис. Сердце ее замерло от ужаса при мысли о том, что может завтра случиться. «На этот раз нет». Кевин криво усмехнулся и шутливо чмокнул ее в щечку. «Пока, дорогая», — добавил он и расхохотался. После этого он резко развернулся и ушел. Элис поспешно захлопнула дверь, чтобы не слышать его шагов, и вернулась в квартиру. Здесь царила унылая тишина. В воздухе по-прежнему витал аромат одеколона Кевина, и это почему-то подействовало на нее успокаивающе. Элис села и покачала головой. Похоже, она совершила самую большую глупость в своей жизни. Надо было отказать Кевину наотрез. Она затеяла опасную игру. Малейшая неосторожность может дорого обойтись ей. Слишком дорого.